Краткая хронология жизни и деятельности Льва Давидовича Ландау. 1908-1968 годы. 1908. 22 января. В городе Баку, в семье Любови Вениаминовны и Давида Львовича Ландау, родился сын Лев. 1916. Лев Ландау поступает в гимназию. 1920. Лев поступает в Бакинский экономический техникум и через 2 года заканчивает его. 1922. Ландау успешно сдает вступительные экзамены в Азербайджанский государственный университет. 1924. Лев Ландау переводится на физико-математический факультет Ленинградского государственного университета. 1926. Опубликована первая научная работа Ландау к теории спектров двухатомных молекул. Лев Ландау поступает в сверхштатную аспирантуру Ленинградского физико-технического института. Принимает участие в работе 5-го съезда русских физиков в Москве. 15-20 декабря. 1927. Лев Ландау заканчивает университет 20 января и поступает в аспирантуру Ленинградского физико-технического института. В работе «Проблема торможения излучением» для описания состояния систем впервые вводит в квантовую механику новое важнейшее понятие – матрицу плотности. 1929. Октябрь. По путевке наркомпроса Ландау едет в полуторагодичную научную командировку за границу для продолжения образования. Берлин, Геттинген, Лейпциг, Копенгаген, Кембридж, Цюрих. Он посещает семинары лучших физиков мира: Борна, Гейзенберга, Дирака, Паули, Бора, которого с этих пор считает своим учителем физики. 1930. Публикация работы о диамагнетизме. Впоследствии это явление получило название диамагнетизма Ландау. 1931. Март. Ландау возвращается на родину и продолжает работать в Ленинграде. 1932. Август. Ландау переводится в Харьков заведующим теоретическим отделом Украинского физико-технического института, УФТИ. 1933. Не оставляя работы в УФТИ, Ландау становится заведующим кафедрой теоретической физики Харьковского механико-машиностроительного, ныне Политехнического института. Чтение курса лекций на физико-математическом факультете этого института. 1934. Конференция по теоретической физике в Харькове. Всесоюзная аттестационная комиссия присваивает Ландау степень доктора физико-математических наук без защиты диссертации. Поездка на семинар к своему учителю Нильсу Бору в Копенгаген с 1 по 22 мая. Создание так называемого теоретического минимума, специально разработанной программы для выявления и обучения особо одаренных молодых физиков. 1935. Чтение курса физики в Харьковском государственном университете. Заведование кафедрой общей физики. Ландау присвоено звание профессора. 1936-1937. Ландау создает теорию фазовых переходов второго рода и теорию промежуточного состояния сверхпроводников. 1937. Ландау подает заявление о приеме на работу в Институт физических проблем в Москве. 8 февраля. Вскоре он становится заведующим теоретическим отделом этого института. 1938, 27 апреля, 1939, 29 апреля